встав на путь изъятия, секуляризации части владений церкви. Майордом подвел под это определенную теоретическую базу. Он исходил из того, что в прежние времена короли и майордомы жаловали монастырям и епископствам земли не навечно, а лишь в пользование, которое могло быть прервано в случае государственной необходимости. И вот теперь такая необходимость якобы обнаружилась. В целях защиты и укрепления государства необходима армия, а для ее содержания необходимы фонды. Церковь обязана их предоставить, поскольку именно она в первую очередь заинтересована в государственной защите. Так, секуляризация церковных земель стала оборотной стороной бенефициальной программы. Разумеется, она не могла вызвать энтузиазма у церковной элиты, и все объяснения властей оказались здесь бесполезными. До нас дошли потоки жалоб и проклятий в адрес Карла со стороны церковников разного ранга из многих областей. По-видимому, имели место и случаи неповиновения, поскольку правительство приступило к широкомасштабной смене церковного начальства. Однако, стремясь подчеркнуть, что частичная секуляризация не имеет ничего общего с утеснением духовенства в целом, одновременно Карл принялся за внедрение авторитета христианской церкви во вновь присоединенных зарейнских областях. Так, завершив покорение Фризии, начатое еще Пипином Геристальским, он позаботился о расширении миссионерской деятельности в этой стране. Подобную же политику майордом проводил в Аламании, Тюрингии, Баварии и других германских землях, повсюду насаждая монастыри и упорядочивая структуру церковной иерархии. На этой стезе Карл имел деятельных помощников и агентов, из числа которых особенно выделялся англосакс Винифрид, привезший из поездки в Рим новое имя. В дальнейшем он будет именоваться Бонифацием, и благословение папы на христианизацию язычников-германцев. Бонифаций горячо взялся за дело, основав в Германии десятки новых монастырей и епископств, в числе последних Вюрцбург, Эрфурт, Зальцбург, Регенсбург и Пассау. Новый апостол Германии постоянно подчеркивал роль майордома в насаждении столь пышной нивы. «Без покровительства правителя франков, — писал он, — я не мог бы ни руководить слугами церкви, ни защищать священников и верующих. Без его приказа и страха, который он внушает, я не мог бы даже запретить языческие ритуалы и идолопоклонство». Все это, даже если учесть теневую сторону бенефициальной политики Карла Мартелла, не могло не содействовать сближению франкского государства с папским Римом. Но чтобы оценить по достоинству происшедшее и яснее представлять себе его будущность, необходимо еще раз вернуться к истокам. Рим меняет ориентацию. Институт папства, как главный центр управления Западной христианской церкви, складывался и укреплялся по мере разложения и распада, породившей его Римской империи. Возник же он почти незаметно. Поначалу епископ города Рима был всего лишь одним из множества наставников и администраторов церковных округов. Конечно, поскольку Рим являлся исторической столицей империи, городом с большой буквы, влияние римского епископа должно было превышать и превышало авторитет его собратьев. Но подлинное рождение папства, как политика юридической категории, произошло лишь в середине бурного V века, в период понтификата Льва I, прозванного Великим, 440-461. Этот прелат, популярный благодаря искусству, с которым он спас храмы и население Рима во время двухнедельного разграбления города вандалами, 455 год, вдохновленный учением святого Августина о приоритетной роли церкви, попытался провести это учение в жизнь. Он вынудил императора Валентиниана III издать эдикт, провозгласивший первенство апостольского престола, скрепленное заслугами святого Петра, достоинством Рима и соборными постановлениями, дабы никто не отважился на что-либо недозволенное, вопреки авторитету римской кафедры.